Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Такими словами начинается вторая глава послания апостола Иакова. В прошлой беседе было сказано о том, что апостол выражением «невзирая на лица» имеет в виду грех лицеприятия. Лицеприятие – это пристрастное отношение к одним и пренебрежение другими. На примере богатого, которому дается предпочтение, и бедного, которого презирают, апостол ясно иллюстрирует нам эту истину в главе 2 со стиха 2 по 7. Также было сказано и о том, что Бог нелицеприятен, Римлянам 2.11, и что Он не взирает на лице человека, Галатам 2.6. Сегодня с помощью Божьей и для Его славы продолжим эту тему. Вера в Иисуса Христа и невзирание на лица. Апостол Иаков, выражая волю Божью, призывает верующих иметь веру в Иисуса, невзирая на лица. Говорит ли это о том, чтобы дети Божьи в своем хождении пред Богом, имея веру во Христа, вообще невзирали на лица, на тех, кто их окружает? То есть, чтобы они безразлично относились к своим и тем более к чужим? Беспристрастно, без уважения, без почтения. Вся беда в том, что человек – это такое бытие, которое, если не впадает в одну крайность, то впадает в другую. Взирание на лица или лицеприятие является пороком, грехом в очах Божьих. Значит ли это, что дети Божьи имеют право, избегая лицеприятия, беспристрастно, без любви, без сочувствия относиться к тем, кто их окружает? Но это будет другая крайность. Суть лицеприятия, как уже было сказано, зиждется именно в том, что одним мы даем предпочтение, а других унижаем. Но нигде в Слове Божьем не сказано, чтобы мы, ходя в вере Божьей, не давали дань почтения или уважения друг другу. Если лицеприятие связано с частичным почитанием, уважением кого-то, с выделением одних от других, то это является грехом. Но если мы почитаем всех, не давая предпочтения кому-то, то это угодно Богу. Если лицеприятие связано с оценкой кого-то по внешности, богатству, положению и так далее, то правильное отношение к окружающим связано с волей Божьей. Например, в послании апостола Павла к филиппийцам находим такие слова: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Филиппийцам 2 глава 3 стих. Здесь ясно говорится о почитании, уважении друг друга. А в послании к римлянам 12 главе и 10 стихе сказано еще больше. Читаем. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте». В вышепрочитанном стихе нас поражают слова: «в почтительности друг друга предупреждать». Это значит не ожидать, чтобы кто-то нас почтил, но самим стать лидерами в почитании других. Итак, в почитании друг друга зиждется воля Божья. Но в лицеприятии нет воли Божьей, ибо там почитаются некоторые в угоду человеческой плоти. Несовместимость веры во Христа и лицеприятия. Стихом: «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица», апостол Иаков ясно указывает нам на несовместимость вере с лицеприятием. Первое. Ибо Бог не лицеприятен. Бог не взирает на лице человека. Галатам 2 глава 6 стих. У него нет лицеприятия. Колоссянам 3 глава 25 стих. Будет ли нормальным явлением, когда брат или сестра в вере Господа Иисуса Христа показывают лицеприятие? Конечно, нет. В послании апостола Павла к Ефесянам читаем такие слова. «Верою вселится Христу в сердца ваши» Ефесянам 3 глава 17 стих. Если верою вселился в наши сердца Бог, который не смотрит на лице человека, то есть который нелицеприятен, который, проще говоря, не взирает на лице человеческое, как же тогда может быть в жизни верующего лицеприятия? Это является противоестественным в духовной жизни. Второе. Лицеприятие и зависть. Здесь воспользуемся примером из послания апостола Иакова. «Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете, ты стань там, или садись здесь у ног моих». Иакова 2 глава со 2 стиха по 3. Интересно выражение «и вы, смотря на богато одетого» или «вы, смотря на бедного». Это выражение о многом говорит. Например, в оригинале говорится о пристрастном наблюдении за богатым и бедным. Во втором послании апостола Иоанна Богослова это же слово переведено на русский язык словом «наблюдать». 2 Иоанна 8 стих. Он говорит о пристрастном внимании кого-то на что-то. В данном случае на богатство вошедшего в собрание человека. Печально то, что в собрании, в данном случае, началось уже богослужение или нет, нам трудно сказать. Уже некоторые могут внимательно смотреть на других, на их одежду или богатство, в то время забывая, что собрание дано для того, чтобы все свое внимание сосредоточить на приготовлении к слушанию Слова Божьего или на само слушание Слова Божьего. Но я хочу обратить ваше внимание, как лицеприятие связано с завистью. Представьте такое явление. Слово Божье связывает лицеприятие с корыстью. О таковом явлении апостол Иуда говорит. Они оказывают лицеприятие для корысти. Иуды стих 16. Дело в том, что, оказывая лицеприятие кому-то, ожидаем от него подачки или пользы для себя. Трудно поверить, чтобы некто, глядя на богатого одетого человека, мог сказать, как красиво он одет, как приятно на него посмотреть, сердце радуется. К сожалению, вы заметите обратное. Смотрящий пристально на богато одетого человека скорее всего скажет, а почему я такого не имею? Я что, хуже его? И для того, чтобы не быть хуже богатого, оказываем ему лицеприятие, для того, чтобы получить от богатого корысть, пользу, если не теперь, то в будущем. Будем помнить, что лицеприятие связано с корыстью, а корысть как результат зависти. Не напрасно говорит нам Священное Слово. Читаем эти слова. Успех производит взаимную зависть. Экклезиаста 4 глава 4 стих. И это также является суетой сует и томлением нашего духа. Кстати, заметим, что зависть относится к делам плоти, а не к делам духа. В следующей беседе будет продолжена тема о лицеприятии и о результатах ее. В заключении можно сказать то, что вера в Господа Иисуса Христа несовместима с лицеприятием. Поэтому апостол Иаков, прекрасно это сознавая, под воздействием Святого Духа, призывает всех верующих следующими словами: «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Послание апостола Иакова, 2 глава, 1 стих. Аминь.